отправив одного из своих соклановцев установить ретранслятор для связи с другими машинами, глава клана рассерженно поморщился. Всего лишь по той причине, что даже этот ретранслятор, который нужно было устанавливать, стоил денег. Но отрицать необходимость использования подобной техники было просто нельзя. Хотя бы по той причине, что всегда существовала возможность того, что этот молодой паренек мог просто воспользоваться тем фактом, что между машинами клана не было связи, и он мог их заманить в ловушку по одному. Конечно, можно было понять, что для этого он был слишком молод. Однако, сам глава клана прекрасно понимал, что даже потеряв эти деньги, рано или поздно этот разумный, который вынуждал его клан раз за разом нести потери, будет вынужден ответить за свои действия. Они подобного никому и никогда не прощают. Вернее, надо сказать то, что сам глава клана Жирин этого никогда не делал. Более того, вполне возможно, что кому-нибудь могло показаться странным то, почему глава клана никогда не отзывался на какое-нибудь имя. Эта тайна открывалась легко и просто. Он настолько привык за эти годы к званию глава клана, что просто не воспринимал ничего другого. Само имя клана было для него собственным именем, и остальное его уже не беспокоило. Раздраженно выслушивая сообщения от своих подчиненных, которые разъехались в разные стороны, он наконец-то понял, что в этом нет никакого смысла. Зачем ему стоять прямо над душой у техника, который держал связь, если все равно ему доложат, когда обнаружат противника? Снова глухо выругавшись, глава клана Жирин отправился отдыхать, и даже не заметил того, как заснул. Видимо, его усталость превышала все возможные пределы, однако, когда рядом раздался шорох, он резко поднялся, прекрасно понимая, что просто так возле него никто бродить не будет. Что случилось? Раздраженно посмотрел он на молоденькую девчонку, которую притащил сюда в качестве техника, и вынудил сидеть возле передатчика. «Только не говори мне, что ты решила нарушить мой приказ, и в результате покинула свой пост. Я тебе этого не разрешал». Расплакавшаяся девчонка принялась ему, коротко всхлипывая, рассказывать о том, какие причины сподвигли ее побеспокоить своего хозяина. И чем больше он выслушивал ее лепет, тем больше в нем закипала злость. «Ну, и что этот идиот так и не вернулся?» Удивленно вспыхнул старый дверк, прекрасно понимая, что девушку всего лишь насторожило то, что посланный разумный для установки ретранслятора так и не вернулся. «Я ему приказал не оставлять без присмотра ценное оборудование. Что тут непонятного?» «Это понятно, глава», — снова разревелась девушка, в конце концов вытирая слезы, показав ему на приоткрытую дверь. «Я послала еще двоих, по очереди, чтобы они сменили его там, но никто не вернулся, ни он, ни те двое, они просто пропали. Хуже всего то, что и сигнал ретранслятора пропал, у нас нет связи ни с кем». Раздраженно дернувшись, чтобы ударить девушку, он внезапно замер, так как старый дверк неожиданно для себя понял, что прошло несколько часов, и за эти несколько часов уже пропало трое разумных, которые были его подчиненными. Зашипев от злости, он вытащил свой автомат, имевшийся у него, и выдвинулся к выходу наружу из машины, так как нужно было попытаться понять то, что происходит. Неожиданно его душу схватила своими липкими лапами паника. Неужели они попали в какую-то ловушку? Возможно, точно так же попадали в ловушку и его бывшие товарищи по клану, которые исчезли и так и не вернулись. Страх все больше сжимал его душу, но выбора не было. Старик был единственным мужчиной, у которого было оружие. Конечно, кто-нибудь мог бы подсказать ему подтолкнуть к выходу девчонку, дать ей автомат, и пусть она сама выясняет то, что происходит в округе. Вот только в данном случае, пользы от подобного действия не будет. Дело в том, что у нее просто не было баз знаний по огнестрельному оружию, а значит, она просто не сможет использовать автомат. Какой смысл отправлять эту девчонку на улицу, если она просто ничего не сможет сделать? Тихо шипя и ругаясь от собственного бессилия, глава клана поисковиков медленно двинулся наружу, старательно водя из стороны в сторону коротким стволом автомата. Честно говоря, сейчас он очень сильно пожалел о том, что когда-то не приобрел себе более современного оружия, а также и баз знаний по нему, но теперь уже было поздно что-либо менять. Ситуация, в которой они оказались, была явно недвусмысленной, и тут ничего не поделаешь. Приходилось действовать самостоятельно. Если бы он хотя бы догадывался о возможности таких событий, то, возможно, заранее решил бы оставить возле этой машины еще пару бойцов, именно для того, чтобы вынуждать их бегать по таким вот поручениям, но уже было поздно. Ситуация была накалена до предела, и оставалось только одно – выяснить, что же все-таки происходит в округе, что наверняка может быть связано именно с исчезновением той самой машины, которую они преследовали. Выставив наружу из машины ствол автомата, он несколько раз провел им из стороны в сторону, но поблизости никого не было. Тяжело вздохнув, глава клана Жирин тихо выругался. Если эти гады сейчас сидят где-нибудь на холме и просто травят свои охотничьи байки, он постарается сделать так, чтобы они навсегда забыли о таком времяпрепровождении. Кроме того, придется наказать и саму эту девчонку, вынудившую его самого взяться за оружие. Но как только он сделал шаг наружу, то на его голову обрушился сильный удар, отправивший практически сразу разум главы клана в тьму небытия. Рухнув возле машины, практически как изломанная кукла, старик даже не заметил того, что с корпуса машины спрыгнула какая-то темная и даже в чем-то страшная фигура. Она была вся похожа на какой-то оживший куст серого цвета, более того, на его тихий свист из-за машины появилась вторая такая же фигура, тоже вооруженная автоматом. Что они собирались делать, глава клана уже не знал. Он знал только то, что потерял сознание. И когда очнулся, то не сразу понял, что ситуация кардинально поменялась. Надо же, кого мы видим. Две резкие пощечины, которые получил старик Дверг, заставили его рассеянно заморгать глазами, пытаясь понять, куда и зачем он попал. «Ну-ка, открывай глаза, придурок старый!» Удивленно посмотрев по сторонам и подслеповато щурясь, глава клана Жирин пытался понять, кто же имеет такую наглость обращаться с ним подобным образом. Но когда он увидел стоявшего перед ним молодого парня, то с большим трудом сдержал скрип зубов. Все-таки ловушка действительно была. Причем, они все в нее попали. Он заметил поблизости лежавшие на полу транспорта этого парня тела остальных разумных, которые были с ним в группе. Даже та молоденькая девчонка-техник тоже лежала сейчас здесь. Вот только они были все абсолютно голыми. Даже и он, резко дернувшись, старик попытался прикрыться. Даже его раздели до гола. Зачем? Надо же, какие мы стыдливые. Тихо усмехнувшись, остановился перед связанным стариком парень, внимательно посмотрев в его глаза. А когда насиловал молоденьких девчонок, не стыдился. Когда вынуждал их становиться своими личными любовницами и игрушками, только из-за того, что ты глава клана, не стыдно было. Или ты думал, что я не знаю всех подробностей жизни вашего клана изнутри? Ошибаешься. Я все знаю. Мира мне все рассказала. Учитывая все то, что вы неоднократно все вместе и по очереди ее насиловали. Так что, будь добр, не изображая из себя девственницу, что ты от меня хочешь? Разозленно проскрипел ответ на издевательство этого молодого парня старик Дверг, прекрасно понимая, что он не просто так оставил их в живых, учитывая и тот факт, что практически все они сейчас были в его руках. Если в городе узнают о том, что ты сам и нападаешь на охотников, тебе не поздоровится, и твои покровители сами сделают все возможное, чтобы призвать тебя к ответу. Призвать меня к ответу, говоришь, что я хочу? Удивленно посмотрел на него парень, пожав плечами, после чего спокойно расположился перед привязанным к стулу стариком и кровожадно усмехнулся. Вообще-то, я хотел спокойной жизни. Мне не хотелось, чтобы меня кто-то беспокоил. Я хотел жить так, как считаю нужным. И что в результате? Сначала твои придурки попытались перейти мне дорогу, испортив мне добычу ценных ресурсов и предметов, что тоже, извини меня, но было довольно неприятно. Когда они погибли, заметь, не по моей вине, ты по какой-то глупости решил натравить на меня и остальных своих идиотов. Зачем? Ведь ты должен был понять, что не так-то просто справиться с тем, кто охотится на дронов-механоидов. И уже только поэтому следовало бы меня опасаться. И раз ты не понял такого недвусмысленного предупреждения, то я с радостью показал твоим идиотам, что не такой простой и наивный. Три машины были тобой потеряны. И что в результате? Потеряв половину своих машин и бойцов, ты не успокоился. Твои машины опять погнались за мной. Зачем? Только не говори, что ты хотел просто поговорить со мной. Учитывая тот факт, что ты находишься здесь, я сразу тебе скажу о том, что это просто невозможно. Тебе дальше говорить, я почему-то сильно сомневаюсь, что ты бы сам отправился на эту охоту, учитывая то, что за последние годы ты вообще старался не покидать города. И что же изменилось? Может, ты мне подскажешь? Не хочешь? А я тебе скажу. Ты решил сам поохотиться на меня. Почему-то ты, видимо, решил, что я буду более легкой добычей, чем рассчитывали твои товарищи, пропавшие до этого. Я тебе скажу сразу о том, что они были более опытными бойцами, чем все те, кого ты притащил с собой в этот раз. Более того, у меня есть почему-то убеждение, что все вы останетесь здесь. Не хочешь знать, почему? Тем более, что и ты теперь в моих руках. Как ты думаешь, что будет с кланом, если главу клана случайно убить? Причем родственников у тебя в клане, как я понимаю, нет. Все эти разумные всего лишь были вынуждены тебе подчиняться. Скажи, что я не прав. Как только старик осознал эту мысль, то его злость мгновенно куда-то испарилась. Этот парень был действительно прав. Он был единственным представителем семьи основателей клана Жарин. И если сейчас с ним что-то случится, то его клан раз и навсегда будет уничтожен. Те, кто остался на территории города, все были всего лишь приемными членами клана. А значит, смогут легко и просто взять и уйти со всем имуществом, которое имеют в своих руках. Ты не можешь меня убить. Не скрывая своей паники, принялся бормотать он, прекрасно понимая, что сейчас полностью находится в руках своего врага. Я глава клана, и со мной нельзя так поступать. Ты же тоже глава клана, ты должен меня понимать. Так нельзя поступать с равным себе. Мы можем сейчас просто разойтись, как будто ничего не случилось. Я могу забыть о том, что ты пытался сделать. Только верни то, что забрал. Надо же, я даже забыл на мгновение о том, какая у тебя есть наглость. Расхохотался прямо в лицо ему парень, хлопая себя по коленям и не сдерживая своих эмоций. Мало того, что ты попал в мои руки, устроив на меня полномасштабную охоту, о чем явно свидетельствуют перехваченные мой радиопереговоры, так ты еще и ставишь мне условия, якобы ты забудешь про все то, что я сделал, только с условием, чтобы я все вернул. А что ты собрался забывать? Мне просто интересно. По сути, это я должен упоминать о том, как ты устроил на меня охоту, учитывая тот факт, что клан Бушер запретил тебе это делать, и вообще, тебе было запрещено ко мне приближаться. Так что я подозреваю, что необходимо при возвращении в город снова поднять этот вопрос. Пусть представители клана Гараков разберутся с таким наглецом. Ты получил их приказ, но нарушил его. Так что, если ты думал, что я и в этот раз смолчу, то ты сильно ошибался. Мне достаточно того, что ты уже в третий раз переходишь мне дорогу. Как говорится, Бог любит троицу. Я тебе давал шанс прекратить все это. Ты меня не понял. Теперь я сделаю так, чтобы ты больше никогда не мог перейти мне дорогу снова. Давай договоримся. Заметив резкое движение парня, который решительно встал и достал зачем-то переносной медицинский комплекс, который выглядел словно одна большая коробка. Я тебе отдам все то, что ты захочешь. Хочешь девчонок молоденьких из моего клана? Я тебе отдам. Любую отдам. Да что там, всех отдам. Они тихие и спокойные. Выполнит любой приказ. Только заткнись уже. Раздраженно покосившись на старика, парень не стал задерживаться и наотмашь ударил его кулаком в челюсть, заставив упасть вместе со стулом, к которому он был привязан. Тоже мне придумал. Торговлю рабами он здесь устроил. Я и так заберу все то, что мне нужно. Остальных либо выброшу, либо уничтожу. И все это будет зависеть от того, какая мне от них будет польза. А от тебя мне сейчас может быть только одна польза. Быстро накинув на шею старику специальный зажим, который находился в этом медицинском комплексе, он нажал несколько кнопок. Ожидавший буквально чего угодно, старик резко вздрогнул. У него пропал значок нейросети. Этот парень отключил ему нейросеть. Зачем? Чего он добивается? Чего? Мысли метались в голове старого дверга, вплоть до того момента, пока он не потерял сознание. Видимо, этот Хардар прекрасно понимал, что нейросеть будет пытаться вывести своего хозяина из состояния сна, в которое тот решил его погрузить. Теперь же, старик будет спать, до тех пор, пока на него будут действовать лекарства. И это даже не обсуждается, так как лекарства в данном случае имеют приоритет. А нейросеть старого дверга можно будет включить только при помощи такого же устройства. Хуже всего было то, что уже проваливаясь в бессознательное состояние, старик понимал, что теперь он не сможет ничего сделать. Без нейросети он не сможет ни предупредить своих собственных соклановцев о том, что случилось. И вообще, даже открыть двери в туалет не будет в состоянии. Этот молодой парень прекрасно понимал, что делает. И в этом, судя по всему, и крылся его секрет успеха, ведь он сам не имел никакой нейросети. А значит, можно было понять, что в данном случае этот парень весьма хитроумно поймал его в ловушку. В такую ловушку, из которой он выбраться уже не сможет. Зачем он это сделал, уже было неважно. Важно было другое. Важно было то, что старый охотник и фактически все его соклановцы, всем своим усиленным составом попали в его ловушку. И эта ловушка стала для них последним испытанием в этой жизни. И тут ничего не поделаешь. Ведь этот парень действительно имел полное право вынудить своего потенциального врага понести серьезные потери. Мало того, что он и так захватил очередную машину, так еще и явно намеревался закончить эту битву с разгромным счетом. Скорее всего, оставшиеся три машины точно так же попадут в ловушку. Разумные, которые там находятся, тоже будут его пленниками, или же жертвами. Сейчас это уже значения не имеет. Значение имеет только тот факт, что клан Жарин, который не так давно был довольно серьезной угрозой для многочисленных разумных, вынуждая считаться со своим присутствием даже тех, кто занимался охотой под прикрытием поселков охотников, проиграл это столкновение. Причем проиграл с разгромным счетом. Им не удалось нанести этому парню никаких потерь. Каким образом он это сделал, уже было неважно. Важно было только то, что клан был фактически уничтожен. Ловушка. Добравшись до своей промежуточной базы, я достаточно быстро загнал машину внутрь скрытой пещеры. Там вполне хватало места, чтобы разместить и еще несколько таких же машин. В этот раз я решил устроить охоту за своими врагами, не проливая лишней крови. Мне нужно было показательно наказать этих разумных. Возможно, даже с помощью клана Мбушер, я не спорю. Да и рабы на тех же рудниках Гаракам вполне понадобятся. Исходя из всего этого, я принялся действовать. Достаточно быстро, я накинул на себя заготовленный костюм лешего, после чего выбрался на поверхность холма. Это было не сильно сложно, так как я заранее предусмотрел в своих массивных дверях маленький лаз, чтобы иметь возможность спокойно выскакивать наружу, не открывая двери полностью. Ведь таким образом я могу просто демаскировать собственную пещеру. А мне это было совершенно ни к чему. Выбравшись на самый верх холма, я затаился там, ожидая появления преследователей. Мира же сидела пока что в пещере, и буквально всем своим видом демонстрировала мне сильный испуг, так как в этот раз я от нее скрывать не стал того, что происходит. И поэтому, она уже заранее понимала, что ситуация слишком серьезна. За нами ехала целая группа врагов, которые могли достаточно быстро испортить нам праздник. Она спряталась за боевыми дроидами, которые имели своеобразную возможность ее защитить. А я теперь мог действовать более осторожно и внимательно, продумывая каждый свой шаг. Затаившись на холме, я ожидал появления своих врагов, которые должны были вот-вот добраться сюда. И когда появились машины, которые преследовали меня, я тихо усмехнулся. В этот раз глава клана Жирин выдвинул на это дело все машины, которые у него имелись. Идиот. Ведь таким глупым действием он фактически просто уничтожит свои собственные силы, которые в ближайшее время ему уже не понадобятся. В этот раз и я решил действовать по-другому. Убивать я никого не собирался. По крайней мере, по возможности. Я уже знал о том, что нужно действовать более продуманно и осторожно. В данном случае я намеревался всего лишь отключить у них нейросети и вынудить этих разумных спать. Да-да, спать. Доставив их в город, я просто продам этих разумных клану контрабандистов, которые с удовольствием добавят еще десятка-полтора к рабам, которые добывают редкую руду. А мне деньги не помешают. Тем более, что мне и самому уже надоело все это противостояние, которое в данном случае действительно ничем хорошим для меня не заканчивается. Хватит уже играть с ними в игры. Я лишу этот клан руководства, а также и средств к существованию. Не спорю. Возможно, у этого старика где-то имеются запасы денег, судя по тому, как обстояли дела во фронтире, здесь в порядке вещей было хранить деньги на обезличенных банковских чипах. Ну, что ж, так тому и быть. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы найти запасы средств этого наглеца. Да он и сам мне об этом все расскажет, когда захочет жить. Как я и ожидал, выяснив то, что моя машина для них бесследно исчезла, эти разумные решили разделиться. Одна машина с командиром группы оставалась здесь, практически возле моей базы, что облегчало мне охоту на них. Скорее всего, эта машина будет как своеобразный ретранслятор, а вот три остальных решили, видимо, разъехаться в разные стороны. Каково же было мое удивление, Когда я увидел среди разумных, которые метались между машинами, самого главу этого клана, видимо, этот старик решил самостоятельно принять участие в охоте. Ну, что ж, это его личное дело. Фактически он сам сыграл мне на пользу, явившись сюда. Если мне удастся его захватить здесь и сейчас, отвертеться от того, что он делает, теперь уже вообще не получится. Если прошлый раз он мог еще хоть как-то заявить о том, что его охотники просто превысили собственные полномочия, то теперь ничего подобного не получится сделать. Тем более, что я видел главную для него проблему. Этот идиот пригнал на охоту практически все взрослое население своего клана. Почти 20 бойцов в виде самых разных разумных. Причем женщин было больше, чем мужчин. Ну, что ж, его право. Дождавшись, когда машины разъедутся, я тихо хмыкнул, когда заметил, что на холм начал царапаться какой-то толстячок с довольно крупной коробкой. Дело в том, что этот холм был самым большим среди окружающих возвышенностей. А значит, проще всего было именно здесь расположить что-то наподобие ретранслятора, или же сенсорного комплекса. Я так и сделал. Однако, теперь мне следовало бы задуматься. Не хватало еще, чтобы этот разумный установил здесь ретранслятор. Я, конечно, прекрасно понимаю, что без ретранслятора они не смогут разъехаться слишком далеко от основной машины. Но существует маленькая сложность, которую я намеревался воплотить в жизнь. Если им всем дать намек на то, что ретранслятор работает, эти разумные начнут разъезжаться как можно дальше. И когда ретранслятор внезапно выключится, они окажутся просто лишены связи на довольно большом расстоянии. И что тогда они будут делать? А я вам скажу, что они постараются со временем вернуться назад. Ведь в данном случае выяснится сложность ситуации. Поэтому нужно дать им разъехаться как можно дальше. Вот только как мне скрыть свой собственный сенсорный комплекс, стоявший здесь же? Эта антенна хотя снизу и не была видна, но на вершине холма ее можно было заметить. И тут ничего не поделаешь. Затаившись словно дикий зверь, я ждал того момента, когда этот разумный заберется на самую вершину. Как и следовало ожидать, забравшись наверх и поставив ящик на самораспаковку, этот техник начал осматриваться по сторонам. Вы, конечно, спросите у меня о том, откуда я знал, что это именно техник. Да все просто. Кого еще могли бы сюда послать с установкой подобного оборудования? Только техника, и никого больше. Естественно, что покрутив головой, этот разумный неожиданно для себя заметил стоявшую поблизости антенну сенсорного комплекса и настороженно схватился за автомат. Идиот, я уже стоял у него за спиной. Глупость ситуации заключалась именно в том, что разумные, у которых была установлена нейросеть, очень полагались только на нее, и никак не на собственную наблюдательность. Он проходил мимо камней, возле которых я и затаился. Серый цвет моего камуфляжа слился с камнем, чего мне было и нужно. Пройдя мимо меня, этот разумный сам подставил мне собственную спину. Удар по голове, который я ему нанес, не оставил шансов этому технику. Оставалось только стащить его вниз и отключить нейросеть при помощи медицинского переносного комплекса, что я и проделал. После чего я достаточно быстро вернулся назад. Дело в том, что я понимал одну главную сложность. Рано или поздно пропажу этого техника заметит и направит сюда кого-нибудь еще. А значит, следует ждать появления новых гостей, что и произошло буквально через час-полтора. В течение 3 часов я таким образом перехватил еще 2 разумных, которые поднимались один за другим сюда, на самый верх холма, видимо пытаясь понять, что происходит. И тогда, уже после того, как последний был доставлен в пещеру, я снова вернулся наверх холма и отключил их ретранслятор, нажав на кнопку самозапаковки. Теперь нужно было срочно возвращаться к машине. По моим наблюдениям, там осталось минимум 2 разумных, скорее всего, опять какой-то техник, и сам этот наглый старик, глава клана Жрин. Он наверняка будет очень недоволен тем, что не только пропали его подчиненные, но и ретранслятор перестал работать. В этот раз на охоту со мной направилась Эмира. У меня уже было 2 запасных костюма, сшитых из этой ткани по примеру Лешего. Один из них и напялила она. Хотя и не понимала до сих пор нужды в подобной маскировке, но это не имело значения. Значение имел только тот факт, что она решила меня подстраховать. А значит, не все с ней потеряно. Эта девчонка шла сзади, и поэтому в данном случае она должна была выступать в роли всего лишь своеобразного транспорта. Будет оттаскивать моих пленников. Услышав возле машины клана Жрин, что внутри происходит какой-то странный конфликт. Я аккуратно забрался на крышу, заняв позицию прямо над дверью, через которую мог выйти кто-нибудь из тех, кто находился внутри. В данном случае, я собирался действовать быстро и эффективно. И когда двери открылись, я заметил то, как чуть ли не трясущимися руками этот старик держал автомат, водя им из стороны в сторону. Видимо, он действительно очень сильно испугался, еще бы. Фактически вся его группа куда-то исчезла, это ли не показатель сложности ситуации, в которую он попал. Ретранслятор связи из-за моих действий уже отключился. Теперь он даже не мог попытаться вызвать подмогу. И оставалось только надеяться на то, что сами представители его клана, потеряв связь, поймут то, что случилось, и постараются вернуться. Честно говоря, если он был настолько труслив, то этого разумному лучше было бы сидеть в своем кузове и не высовываться. Ведь для того, чтобы его оттуда выковыривать, мне пришлось бы применить серьезное оружие, а это все-таки шум и взрывы. Но все-таки мои ожидания оправдались, и он вылез сам, после чего тут же получил прикладом автомата по голове. Рухнув возле самых дверей, он замер, а его падение вызвало изнутри бронированного кузова машины женский вскрик. Я тут же метнулся внутрь машины, наводя автомат на замершую в испуге заплаканную девушку. Церемониться с ней я тоже не собирался, некогда было, и поэтому, также оглушив ее, быстро вытащил наружу. С помощью Миры мы затащили всех пленников внутрь своего собственного транспорта, расположенного сейчас в пещере, где уже валялись полностью раздетые и усыпленные пленники, имеющие отношение к этому же клану. После чего я вернулся и также быстро загнал их машину в пещеру. Теперь, даже если оставшиеся на свободе представители этого клана вернутся сюда, то они будут немного шокированы. Машины, которую они оставили на месте, здесь не будет. А значит, им придется начать поиск, который вряд ли даст им какой-то результат. При этом, не стоит забывать о том факте, что, согласно плану этих разумных, на холме должен был стоять их собственный ретранслятор. Знаете, чем это мне грозит? Если не знаете, то я объясню. А все довольно просто. Дело в том, что они в первую очередь постараются подняться на холм, чтобы выяснить то, где находится ретранслятор, и не ошиблись ли они местом расположения. Естественно, что в данном случае, мне следует в первую очередь учитывать тот факт, что там все так же находится мой сенсорный комплекс. Если они обнаружат там эту антенну, то вполне возможно и такое развитие событий, что они начнут искать по округе. А мне бы этого не хотелось, так как в данном случае они действительно могут обнаружить мою пещеру. Мало ли какое оборудование у них имеется сейчас, исходя из всего этого, я прекрасно понимал то, что мне нужно быть настороже и присматривать за всем тем, что происходит возле холма. Так что, в ближайшее время мне покой будет только сниться. Однако, я не мог упустить возможности поиздеваться над своим врагом, попавшим ко мне в руки. Быстро приведя в сознание главу клана Жрин, который был уже полностью раздет и привязан к стулу, я провел с ним короткую беседу, заставив его буквально заметаться в панике. Как я и подозревал, этот разумный в первую очередь переживал по поводу того, что потеряет свою власть и деньги. А это было и не мудрено, ведь в данном случае все действительно обстояло именно так, что у этого разумного просто не остается никакого выбора. Я четко дал ему понять, что прошлый раз не вызывал его на очередное судилище только из-за того, что у меня не было четких доказательств его наглости, которые сейчас были все налицо. Как я уже говорил, если бы я попытался предоставить его разумных, которые попали ко мне в руки в качестве свидетелей, то этот старик мог бы все отрицать. Вряд ли кто-то из них запротоколировал его требование доставить меня живым, чтобы снять с меня шкуру живьем, поэтому мне пришлось действовать достаточно жестоко и бескомпромиссно. Ведь если бы существовал хоть какой-то шанс того, что члены посланной за мной группы вернутся, этот старик вряд ли бы стал выбираться из своего логова, чтобы устроить на меня полномасштабную охоту. Сейчас же, все обстояло именно так, как мне и было нужно. Он сам вылез из своей берлоги, и сам попался в мою ловушку. Отрицать всего этого он не сможет. Переговоры между машинами, которые они транслировали через ретранслятор, напрямую подтвердят все то, что они собирались сделать. В мою задачу входит только собрать все возможные данные, которые дадут мне ответы на вопросы. А вопросов у меня достаточно много. Главное сейчас выловить всех представителей моего врага, вынудить его попасть в мою ловушку, Как и намекнул главе клана Жарин, я уже знал главный секрет. Он настолько был жаден, что даже не стал вызывать сюда никого из своих родственников, хотя имел для этого все возможности. Судя по всему, этот старый дверь опасался главного, что его кто-то может попытаться отодвинуть от власти в клане, и поэтому в этом клане у него родственников не было, были только должники, которых он использовал, и теперь этим фактом могу воспользоваться и я. Он сам сделал эту глупость, фактически подарив мне в руки все силы своего клана. Вы, конечно, закономерно заинтересуетесь, почему речь идет фактически о всем клане, ведь еще три машины где-то бродят, наверняка эти разумные, если вернутся все вместе, могут испортить мне весь праздник, ведь одно дело, сражаться с кем-то одним, и совершенно другое пытаться захватить оставшихся разумных в плен, когда у них будет численный перевес. В данном случае все было просто, все вместе они вернуться просто не смогут, это легко объяснялось. Ведь связи у них нет, а значит, они начнут возвращаться сюда по очереди, кто-то раньше, а кто-то позже. Уже только поэтому можно понять, что у меня есть все возможности выловить их по одному, чем я и намеревался воспользоваться. Возможно, я в чем-то и не прав, но, как я уже говорил, как такового выбора у меня просто нет. Мне действительно необходимо вынудить своих потенциальных врагов одного за другим попасться в мою ловушку. Жестоко, не спорю, но... Как я уже говорил, жестокость в этом мире считается нормой, той самой нормой, которая позволит мне здесь выжить или погибнуть, и мне нужно действовать, и действовать достаточно быстро. Вернувшись на вершину холма, я быстро перекусил сухим пайком, который взял с собой. Все-таки сидеть здесь придется мне достаточно долго. Как я и ожидал, первая машина, поднявших тревогу, вернулась буквально через пару часов. Видимо, руководитель этой группы был более осторожным, и постоянно проверял связь с центральной машиной. Потеряв связь, он тут же вернулся назад, но было уже поздно. Оставленной здесь машины не было. Отправив сразу нескольких разумных осмотреться, он показал мне свою сообразительность. Однако, про ретранслятор они вспомнили немного позже, и тут я увидел очередную ошибку. На холм начал подниматься один разумный. Один. О чем они вообще думают? Их ретранслятор лежал еще здесь, упакованный в коробку. Я не стал его убирать, используя как своеобразный отвлекающий фактор. Эти разумные, увидев свой ретранслятор, в первую очередь начнут его осматривать, а уж потом, возможно, обратят внимание на все остальное. Мне это и было нужно. Я опять затаился возле тех самых камней, которые своим серым цветом скрадывали мое присутствие. Поднявшийся сюда разумный, судя по всему, тоже был техником. Это было логично предположить, учитывая тот факт, что другого разумного сюда не было нужды посылать. Процедура захвата этих разумных у меня уже была отработана, и поэтому я, практически не задумываясь, оглушил его и поволок как трофей в свою пещеру. Как я и думал, эти разумные спохватились только практически спустя час после того, как этот разумный исчез. Честно говоря, я не понимаю такого отношения к этому вопросу. Почему они не взяли с собой какое-то переговорное устройство? Я знаю, что находясь на расстоянии нескольких метров друг от друга, они могут переговариваться через нейросеть. Однако, сейчас он находился от них гораздо дальше, и на данный момент нейросеть использовать просто не мог. Исходя из этого, можно было понять, что в данном случае этот разумный действительно вышел из зоны их контроля. Так почему никто не подумал о том, что отправлять техника куда-то одного, на территории, где, возможно, пропала их машина с целой группой бойцов, может быть весьма опасно. Видимо, я подобного просто не понимаю, но это меня сейчас не беспокоило. В первую очередь мне следовало переживать по поводу того, как эти разумные будут действовать впоследствии. Спустя час поднялся еще один охотник за моей головой. Хотя меня разочаровало подобное поведение, я не сильно торопился, так как прекрасно понимал, что всегда существует шанс того, что эти разумные все-таки догадаются послать наверх не одного, а хотя бы двух, или даже трех бойцов. Но спешить я действительно не стал, хотя мог бы просто выдвинуть боевых дроидов и всех этих разумных взять в плен. Точно так же, как я поступил с прошлой группой из трех машин, которые за мной гнались. Проблема была в том, что эти разумные мне были нужны именно таким образом пойманными. Следы боевых дронов и дроидов спутать ни с чем не получится, и по ним можно будет выследить местоположение моей базы. Следы машин скрыть было проще. Я просто выкладывал специальную дорожку на траву, по которой загонял машины в пещеру. после чего дорожка сматывалась, трава через некоторое время выпрямлялась, и никаких следов обнаружить было просто невозможно, а следы обычных разумных эти идиоты затаптывали сами, в панике метаясь по этой долине и пытаясь обнаружить хоть какое-то присутствие потенциальных врагов или собственной машины. В общем, через еще 3 часа к моим трофеям, сваленным в грузовом отсеке транспорта, добавилось еще 3 тела, после чего я понял, что мне снова нужно идти к машине. Там остался водитель, который вряд ли покинет ее. Кроме этого, там мог остаться командир группы. Осторожно подобравшись к машине вплотную, я тихо стукнул пару раз по корпусу, чтобы спровоцировать этих охотников за моей головой высунуть свой нос из убежища. Конечно, в чем-то они, возможно, и были правы, затаившись там, внутри хоть как-то бронированного корпуса. Однако, командир этой группы все-таки высунулся, а оглушив его, я спокойно зашел внутрь машины. «Кто там вернулся?» Удивленно повернулся ко мне водитель, но удар прикладом по голове вынудил его также, удивленно хрюкнув, потерять сознание. Эти 2 пленника спустя 10 минут также добавились к остальным, вместе с отключенной нейросетью, а также и полностью раздетыми. Все трофеи я складировал в другом грузовике, так как весь этот хлам впоследствии намеревался просто продать. Использовать что-либо из этого оборудования я просто не собирался, не видел в этом для себя никакого смысла. Для меня было важно только то, что еще одна машина добавилась в список моих трофеев. Даже если на этих машинах стояли маячки, по которым эти умники могли бы попытаться обнаружить мое убежище, вокруг находился сплошной камень, который не даст им обнаружить сигнал такого радиомаячка, чем я и пользовался. Быстро ополоснувшись в походном душе, который у меня был расположен в машине, я снова напялил на себя свой маскировочный костюм и вышел на охоту. Как я уже говорил, оставлять без присмотра своих врагов я не собирался. Оставалось еще 2 машины, которые могли подпортить мне весь праздник, и поэтому мне следовало быть настороже. Исходя из всего этого, я прекрасно понимал то, что в данном случае просто не имею никаких возможностей избежать подобного столкновения. Раз мои противники сами решили действовать подобным образом, то кто я такой, чтобы этим не воспользоваться? Конечно, можно говорить много и всякое, но спустя еще час в эту долину снова заехала машина из этого клана, и все повторилось до безобразия также. Судя по всему, эти разумные совершенно не задумывались о том, что все их действия легко предугадать, что в результате может стать для них очень опасным. С их стороны это было довольно глупо, чем я и воспользовался. В первую очередь, я переложил опять же тех, кто направлялся к ретранслятору. С их стороны все это было легко предугадать, чему я устал удивляться, хотя со стороны все это могло выглядеть весьма глупо. Воспользовавшись тем, что мой противник действует словно по одной шаблонной схеме, буквально 7 часов спустя, и пару уколов стимуляторов, чтобы не терять эффективности действий, я сумел все-таки добиться желаемого. Все 4 машины были у меня в руках, и 2 десятка пленников, которые сами попали ко мне. Тяжело вздохнув, я решил, что пора отправляться обратно. Ну, не буду же я с таким хвостом из старья кататься по этим степям, привлекая к себе слишком много внимания. Выбрав из трофеев то, что можно было проще всего продать, я двинулся в обратную дорогу. Я заранее предполагал слишком много вопросов, особенно со стороны клана Жарин. Ведь такую добычу в виде кучи спящих разумных никто в последнее время не доставлял, но при всем этом, я также не забывал о том факте, что этих разумных никто не провоцировал. Они сами сунули свой нос туда, куда было не нужно. Как я уже говорил, существуют некоторые факторы, которые следует учитывать. Эти разумные сами попались в мою ловушку. Я их за собой гоняться не заставлял. Тем более, что всегда следует учитывать тот факт, что в степи подобные проблемы решались достаточно быстро и кровопролитно. А то, что я не стал никого из этих разумных убивать, и фактически живыми доставил их обратно, уже откровенно говорил о моем миролюбии. Хотя я заранее прекрасно понимал, что в этом мире подобное не пользуется определенным успехом. Что тут можно было сказать? Тот, кто здесь был миролюбивым, считался слабым и уязвимым, и уже только поэтому можно было понимать то, что кто-то сможет опять попытаться напасть на меня. Вы, конечно, тут же скажете, что я сам намеренно провоцирую этих разумных. Возможно, так все и выглядит. В первую очередь для меня было важно сделать все так, чтобы мои потенциальные враги не имели возможности обвинить меня в излишней жестокости. Возможно, кто-то действительно скажет о том, что я слишком слабый. Не спорю, это вполне возможно. Ведь, как я уже говорил, для этих разумных миролюбие было слабостью. Однако, считая меня слабым, эти разумные действительно совершили серьезную ошибку. Что тут можно было сказать? Заранее считая меня уязвимым, эти умники сами подставляли себя под мои ответные действия. Для меня же в этом случае было важно то, что я хотя и выглядел в их глазах уязвимым, но все-таки имел возможность доказать обратное. Нанося им ответные удары, я вынуждал этих разумных раз за разом понимать величину своей ошибки. И мне это было вполне по возможностям и желаниям. Когда-нибудь они все-таки поймут, что не надо меня трогать. Но, до тех пор, пока не этого они не поняли, мне придется действовать агрессивно. Вполне возможно, что кто-нибудь мне тут же напомнит о том, что у этого клана в городе остался довольно крупный земельный участок. Я мог бы его занять и использовать по собственному усмотрению. Давайте начнем с того, что мне самому это решать никто не позволит. Скорее всего, эту территорию клан Мбушер постарается продать и достаточно выгодно. Хотя, возможно, у меня есть шанс воспользоваться этой возможностью, чтобы вынудить моего соседа отдать мне свою землю, если я предложу ему поменять те два участка на один, который имеется у него. Как вы думаете, что он сделает? Почему-то я думаю, что жадность в данном случае подтолкнет его к довольно глупому поступку. Вы, конечно, сразу же поинтересуетесь тем, почему поступок должен быть глупым. Да все просто. Начнем с того, что этот разумный имеет в своем распоряжении старые жилые боксы, которые, как я уже говорил, необходимо утилизировать и полностью заменить. Что он будет с ними делать? Эти боксы он, скорее всего, потащит с собой. И что произойдет в результате? Да ничего хорошего. Эти боксы будут пользоваться тем же самым спросом, каким пользовались ранее. То есть никаким. А вот налоги за эту землю ему придется платить вдвойне. Как я уже говорил, жадность разумных иногда застилала им глаза и отключала разум. Что может произойти и в этом случае? Устало усмехнувшись, я решил отдохнуть, понимая то, что дорогу назад на лекарствах я просто не выдержу, а моя напарница была обязана просто следить за тем, чтобы эти умники не проснулись. Это несложно, учитывая наличие медицинской аптечки и снотворного. На всякий случай, там же, в грузовом отсеке, где сейчас лежали все эти разумные, я оставил одного боевого дроида, чтобы тот следил за порядком. В этом случае у несчастных, попавших в мои руки, нет ни единого шанса. Во-первых, у них полностью отключены нейросети, и они просто не смогут ничего сделать, так как привыкли при ее помощи даже двери в туалет открывать. Во-вторых, учтите и тот факт, что боевой дроид сразу примет меры и уничтожит тех, кто попытается выскочить из-под контроля. Жестоко, возможно, но в данном случае я в первую очередь думаю о целесообразности. Мне еще не хватало, чтобы по моей базе бегали неподконтрольные мне разумные. Если уж попались ко мне в руки, то пусть тихонько спят, а не дергаются. А если начнут дергаться, то тогда пусть не обижаются. Я и так им даю шанс выжить. Шанс, который напрямую связан с их спокойным и тихим поведением. Начнут нервировать меня, то пусть не обижаются. Как я уже говорил, церемониться с теми, кто пытался устроить на меня полномасштабную охоту, я не собираюсь. Не вижу для этого никаких причин. Для меня в первую очередь важна эффективность, которую я могу получить только таким образом, а все остальное особого значения не имеет. В первую очередь мне было важно именно вынудить всех моих врагов попасть в ловушку. Я это сделал. Ловушка полностью оправдала себя, и мои потери, а также и нервы, которые я потратил, тоже оправдались. Два десятков разумных, которые пытались перейти мне дорогу, уже были в плену, и я мог этих разумных использовать каким-либо образом в собственном клане, или отдать как преступников клану контрабандистов, чтобы те сами решили их судьбу. Это все зависело только от меня и от моих интересов. Кстати, что касается интересов, уже перед сном я вспомнил про панические вопли этого старика, который буквально не находил себе места после того, как понял, что я нашел способ обеспечить послушание пленников, при помощи повального сна. Он предлагал мне даже отдать в качестве потенциальных рабынь девчонок из своего клана. Судя по всему, этого разумного даже не беспокоило то, что они могут быть сами против подобного развития событий. Как я и говорил, Меня это не беспокоило. Что делать с этими разумными, я решу немного позже, когда их доставлю в город, а там, все будет видно. Возможно, я воспользуюсь этим шансом, чтобы усилить позицию своего клана, а может быть и нет. Все зависит от того, как дальше будет развиваться моя жизнь. Но сейчас я хотел спать. Видеть то, что случилось, было довольно напряженным для меня, и об этом забывать мне бы не хотелось. Итак, куда мы держим путь? Когда я пришел в себя, Мира аккуратно поинтересовалась, так как в данном случае она и сама прекрасно понимала, что именно от моего желания зависит все то, что мы будем делать в дальнейшем. Естественно, что она сначала совершенно не поняла того, по какой причине я вдруг решил вернуться назад, на территорию города. «Неужели ты думаешь, что я этих придурков за собой потащу?» Услышав ее удивление, я задумчиво хмыкнул и просто показал назад, на грузовой отсек. «Мне что, медикаменты девать больше некуда? Или ты считаешь меня таким дураком, что я покажу им места, где находятся мои базы? На твоем месте я был бы немного более рассудительным». Судя по тому, как покраснела девушка, я действительно ударил ее по самому больному месту. Хотя, можно было понять, что в данном случае она не виновата. Я уже столкнулся с тем, что местные жители в первую очередь прислушиваются к тем данным, которые им дают нейросети базы знаний. Даже если они, может быть, раньше и знали о том, что возможно и другое развитие событий, то в этот раз они действовали по умолчанию. То есть, что подскажет им память и нейросеть, так и должно быть. Но я-то отлично понимаю, что все это глупость. Взять хотя бы типичный пример в отношении этой нейросети. По логике действий разумных, проживающих здесь, я вообще должен быть нежизнеспособным. У меня нет нейросети. Рядом со мной нет никого из опекунов или старших родственников, у которых есть нейросеть. Возникает вопрос о том, каким образом я выживаю. В этом и была их основная ошибка. Я выживал только благодаря собственной сообразительности и хитрости. Заранее понимая, что нейросеть в ближайшие 3 года мне не светит, можно было понять и тот факт, что такому несчастному, как я, остается только умирать. А мне бы этого не хотелось. Что за глупость? Почему я должен умирать по чьей-либо прихоти? Да, у меня нет нейросети. Но ведь все разумные в содружестве, когда родились, нейросети не имели. Кроме того, учитывайте и тот факт, что нейросети тоже появились позже, чем появились разумные цивилизации здесь, в этом звездном пространстве. Я знаю, что нейросети появились из каких-то эмбрионов, которые были обнаружены учеными во время раскопок на руинах, явно имевших отношение к древним. Однако, учитывайте, пожалуйста, тот факт, что те же самые разумные, которые первыми нашли те самые нейросети, не имели подобных устройств. Возникает только вопрос, как же они выживали? Загадка. Хотя для меня в этом загадки никакой и близко нет. Они выживали точно так же, как и я, точно так же, как и миллиарды землян. У нас же тоже нет никаких нейросетей, но мы живем и умудряемся даже пакостить друг другу. Задумчиво наблюдая за происходящим в отношении тех же самых разумных, которые попались в мою ловушку, я понял узколобость их поведения. Они действительно действовали согласно чьих-то знаний, которые были вложены им в головы. Это было довольно глупо, так как в данном случае они вели охоту не за каким-то животным. Они вели охоту за разумным существом, которое могло стать для них весьма опасным противником. Уже только поэтому следовало бы задуматься о том, какие проблемы их ожидают впоследствии. Теперь же это все значение не имело. Я справился с ними. А когда отдам этих разумных представителям клана Бушер, которые с радостью отправят их на рудники, то получу обратно нейросети этих разумных и деньги. Вполне возможно, что кто-нибудь и намекнул бы мне на тот факт, что денег я мог получить гораздо больше, если бы попутно привез на продажу хотя бы парочку дронов-механоидов. Да, вполне возможно, заработал бы больше. Но давайте начнем с того, что наглеть не нужно. Некоторые разумные радовались тому, что за охоту могли добиться хотя бы результатов в 1000 кредитов. А я же, в данном случае, получу больше, тем более, за продажу грузовика, так что мне нужно поторопиться. Времени оставалось очень мало, хотя сначала и кажется, что все довольно просто, но при этом я прекрасно понимаю одну сложность. Всегда может найтись кто-нибудь, кто попытается занять мое место. В данном случае я имею в виду именно ту самую территорию, которая имеет отношение к этому клану Жрин, который теперь должен прекратить свое существование. Я отлично понимаю, что это дело не дешевое. Однако, мне все равно стоит поторопиться. Когда я получу опеку над их территориями и имуществом, то смогу в конце концов получить то, что мне полагается по праву. По праву того самого сильного, что тоже не учитывать нельзя. Кто виноват был этим разумным, решившим перейти мне дорогу? Я, по крайней мере, их не уговаривал делать подобное. И это было точно. Выбрав из трофеев более или менее достойную машину, я направился обратно. В кузове моего транспорта ехали пленники, которых я опять на сутки усыпил. Следом за мной на машине своего бывшего клана ехала Мира. Мы старались держаться в прямой видимости и на радиосвязи. По крайней мере, так я был спокоен, что с ней ничего не случится. И мне этого было достаточно. Ехали мы по маршруту, где вряд ли кого-то могли встретить. Конечно, можно сказать, что предугадать это весьма сложно, но все-таки было возможно. Дело в том, что я выяснил очень интересный нюанс. Когда мы сюда направлялись, по пути не встретили ни одного стада мигрирующих животных, ведь именно они являлись первой целью для различных охотников, а раз их не было, то значит у меня был прямой шанс избежать столкновения с обычными охотниками. Но все равно, даже учитывая все эти нюансы, я старался не забывать о том факте, что необходимо быть осторожным. Осторожность была очень нужна, и тут не поспоришь. Например, когда мы ехали обратно, все-таки я застал очень интересное место. Когда мы ехали в сторону степи, то по пути не встретили никого, а когда возвращались, наткнулись на явное место расправы, где были останки охотников, или группы разумных, которых можно было бы принять за охотников. Подобное случайно не бывает. Именно поэтому я сразу понял, что учитывать эту сложность тоже придется. Трупы разумных были разбросаны так, что становилось понятно одно. Их просто расстреляли. Раздели и расстреляли. Возникал только вопрос о том, кто же это такой умный оказался здесь. Если бы этот клан поисковиков не гонялся сейчас за мной, то я мог бы подумать о том, что это их работа. Но им было некогда устраивать подобную беготню, и тем более некогда было устраивать показательную расправу. Исходя из этого, я понимал главное. Здесь произошло просто убийство. Зафиксировав все произошедшее, я решил, что впоследствии все равно выясню этот факт. Вы, конечно, сразу же спросите у меня о том, почему такая забота о некоторых несчастных, трупы которых я обнаружил в степи. Ведь и до этого я несколько раз натолкнулся на места боев между охотниками деревень, да и сам не так давно расправился с целым десятком разумных при помощи управляемых мин, так почему же я тогда так на все это не отреагировал? Давайте начнем с того, что для начала все те разумные были просто убиты, а здесь обугленные руки и ноги, а также и ожоги на всем теле, не считая прямых следов насилия на женщине, четко говорили о том, что этих разумных пытали, а это уже совершенно другое дело. Раздумывая над этим вопросом, я понял, что надо об этом сообщить в службу безопасности города. Кто знает, что это за фантазии такие? Кто это решил тут пытками пошалить? Нет, я, конечно, понимал то, что можно попытаться вынудить нескольких разумных рассказать о том, где именно они хранят свои ценные вещи. Но тут было что-то странное. Зачем, к примеру, пытаться насиловать, а также и пытать детей? Да-да, двое разумных из этой группы были слишком малы. Я правда не понимаю того, зачем их вообще было нужно брать в поездку, которая оказалась настолько опасной, но это не имело значения. Возможно, у этих разумных для этого были все причины, и теперь определить это будет невероятно сложно. Но я в данном случае не пытался решать такие задачи, да и ни к чему мне это. Пусть с этим разбирается клан контрабандистов. Считают себя чуть ли не опытными экспертами, особенно если раздумывать над тем вопросом, что они следят за порядком, так пусть и выяснит, кто и зачем это все сделал. Возможно, у этих разумных были для такого определенные причины, не спорю, бывает и такое, но достаточно было, например, подвергнуть пыткам главу этого семейства или группы разумных, ведь именно он должен был знать то, где находятся все самые ценные в их машине, что явно дало бы врагам возможность получить желаемое, и не изгаляться над остальными. Изнасилование женщины. Где-то в краю сознания тоже можно было понять. Например, если группа давно на выезде, и состоит в основном из мужчин, Как-то еще в глубине души что-то можно представить, хотя, возможно, я этого действительно не понимаю, но какая была нужда пытать всех подряд? Нет, все-таки придется об этом сообщить. Достаточно быстро при помощи ремонтного дроида, выкопав общую могилу, я этих разумных похоронил. Похоронил в братской могиле, так как не считал нужным пытаться делать для них захоронение поименное. Для этого нужно было хотя бы знать то, с кем ты имеешь дело, а я этого не знал. Так зачем в этом случае вообще стараться? А так, по крайней мере, их тела будут захоронены, и место могилы на карте отмечено. Остальное меня не так уж и беспокоит. Так что и в этот раз нам удалось добраться до города без особых проблем, если не считать этих трупов. Но главная странность заключалась в том, что при возвращении на воротах охранники как-то странно смеялись. У меня создавалось стойкое впечатление того, что они знали об этой погоне. Судя по тому, как один радостно смеялся, а остальные были хмурыми, можно было догадаться о том, что там произошло. А произошло вот что. Эти разумные устроили своеобразный тотализатор и пытались выяснить тот факт, кто же из этой группы машин, отправившихся в одном направлении, вернется в город. Что-то мне говорило о том, что и охранники могли бы поспособствовать случившемуся. Возможно, кто-то из них и предоставлял информацию этому старому наглецу, главе клана Жарин, но сейчас для меня это было не важно. Важно было другое. Я вернулся, и даже с победой. Не задерживаясь, я сразу отправился в сторону управления службы безопасности города и сдал своих пленников местному руководству. Обвинение было стандартным. Попытка нападения, грабежа и обычный бандитизм. А кроме этого я также сообщил о том, что по дороге обнаружил необычные трупы. Сначала этот разумный даже не понял того, о чем я говорю. Эти трупы, судя по всему, на этой планете не редкость. Однако, когда он услышал о том, что именно я подозреваю, то задумался, какие еще секретные сокровища могут разыскиваться на этой планете, кроме того, что они уже знают. Это была загадка, ведь только ради серьезных сокровищ можно было попытаться действовать подобным образом. Я же вмешиваться во все это не собирался, так как не видел для этого никаких причин. Я сделал свое дело, отдал разумных, которые станут своеобразным придатком для рудников этого клана контрабандистов. А остальное это уже не мои проблемы. Звучит, конечно, жестоко, я не спорю. Тем более, что как только я начал отъезжать от отделения службы безопасности, то практически сразу получил на свой браслет сообщение. Как оказалось, следом за мной прибежало еще двое разумных, которые начали претендовать на наследство клана Жарин, который был мной уничтожен. Однако, пока идет суд, никто не сможет ничего получить. Но этом суде первым претендентом на какие-либо доходы и возможности в отношении потенциального наследства этого клана имею только я. Так что я не особо сильно расстроился, но этих разумных взял на заметку. Возможно, недовольные тем, что я перейду им таким образом дорогу, эти умники могут попытаться все же придраться к подобному расположению дела, и тогда могут возникнуть все-таки проблемы. Как я уже говорил ранее, враги здесь у меня почковались буквально не по дням, а по часам. Хотя мне этого и не хотелось, я хотел просто спокойно жить, но это не всегда соответствовало планам других разумных, и тут ничего не поделаешь. А раз мне не дают спокойно жить, то придется действовать более агрессивно, и поэтому я постараюсь сделать все возможное, чтобы мои потенциальные враги захлебнулись в своей собственной крови и жадности. Хотя в данном случае здесь все это было примерно одним и тем же. Жадность и кровь очень часто шли рука об руку, и поэтому легко можно было понять то, что ситуация может быть весьма неоднозначной, особенно в отношении разумных, которые таким образом просто сами переходят мне дорогу.